Как стать успешным секретным агентом? Понятия не имею. Но хотел бы знать. Насчет того, что нас выставят из дома, Том почти не ошибся. Вернее, нас просто не пустили на порог, потому что родители Эмилии наверняка решили, что мы сумасшедшие. Вследствие этого им и не пришлось нас выгонять. К тому же наше предположение, что взрослые неохотно прибегают к помощи детей, полностью подтвердилось. Когда мы позвонили, дверь открыл мужчина. Вероятно, отец Эмилии. Во всяком случае, прямо за его спиной появилась мать Эмилии, и он обнял ее за плечи, словно хотел защитить. Вот только вопрос. От кого? Потому что перед дверью стояли трое детей и одна кошка. Вряд ли мы выглядели слишком опасными. Тем не менее, господин Штеттен глядел на нас очень сердито. «В чем дело?» «Мы друзья Эмилии, и у нас есть один вопрос. Вчера ее не было в школе, и поэтому мы...» Больше Кира не успела ничего сказать, потому что мужчина грубо перебил ее. «Какое вам дело? Эмилия болеет и пропустила школу по уважительной причине!» Тут вмешалась его жена. «Вы ведь уже были здесь вчера. Что вам еще нужно?» «Видите ли», — заговорил Том решительным тоном. «Вчера мы нашли на тротуаре возле вашего дома листок и решили отдать его вам. Он наверняка из вашего дома». Эту историю Кира, Том и Паули придумали, чтобы объяснить, как к ним попало письмо вымогателя. Они не хотели рассказывать про кота, который умеет читать, и утащил письмо из дома Штеттенов. Том отдал отцу Эмилии листок, который за это время окончательно утратил свой товарный вид. Но наклеенные буквы еще читались. И господин Штеттен, взглянув на письмо, тут же повернулся к Тому, набрал полную грудь воздуха и заорал во всю глотку. «Откуда у вас письмо? Как оно к вам попало?» Том попятился от страха и наступил мне на лапу. «Шш! Осторожней!» Пробормотал Том. Я же сказал, оно валялось на тротуаре. Вчера мы приносили Эмилии домашнее задание и сценический костюм, а потом нашли этот листок и... «Ах, вот как!» Господин Штеттен больше не орал, но говорил все еще со злостью. «И почему же вы не отдали его нам сразу?» «Потому что...» — ответила Кира вместо Тома. «Мы не сразу увидели, что в нем написано. Сначала мы думали, что его клеила Эмилия. Мы не хотели еще раз вас беспокоить и решили отдать на следующий день вместе с новым домашним заданием». «Вы думали?» — со злостью повторил мужчина. «Странно. Почему он так злится?» «Знаешь что, девочка, сказать тебе, откуда я знаю, что ты врешь?» — спросил он у Киры. Она удивленно вытаращила глаза. «Но я не вру! Почему вы так думаете?» «Да потому что мы получили это письмо только сегодня утром. Значит, вы не могли подобрать его вчера». «Опа!» — пробормотала Кира и замолчала. Том и Паули удивленно переглянулись. «Ясно. Ведь все они думают, что я принес листок еще вчера. Ребята ничего не знают о моей сегодняшней вылазке. Проклятье! По нелепой случайности я посадил всех в лужу. Как же мы теперь выпутаемся из этой ситуации?» «Если вы в самом деле нашли это письмо, значит, вы были тут сегодня», — продолжал отец Эмилии. «У меня возникает естественный вопрос. Зачем? Ведь вы уже приходили к нам вчера и сегодня пришли снова. Вы явно наблюдали за нашим домом. Иначе просто не обратили бы внимания на листок бумаги на тротуаре. Зачем вы это делали?» Он уже хватал ртом воздух от злости. «Если вы не дадите мне внятного объяснения, я сейчас же позвоню в полицию. Возможно, вы заодно с тем преступником!» Святые сардины в масле. Я почувствовал, что у меня стало покалывать в кончике хвоста и закрутились штопором кончики усов. Теперь мы серьезно влипли в неприятную ситуацию. А виновник, который заварил эту кашу и мог бы теперь объяснить отцу Эмилии, в чем дело, то есть я сам, не мог разговаривать с людьми. В общем, глупейшая ситуация. Клянусь своей когтеточкой. Вообще-то я был ужасно, ужасно рад, что после нашего последнего приключения вернулся в свое кошачье тело, но теперь поймал себя на мысли, что именно в этот момент лучше бы мне оставаться Кирой. Нас сразу посадят в тюрьму? Или туда посадят ребят, а меня отдадут в ветприемник для домашних животных? В какой-то краткий миг я даже подумывал просто сбежать. В конце концов, Эмилия не моя подружка. Вообще-то и не Кирина. С другой стороны, я не мог вот так бросить в беде своих друзей. Так мяушкетеры не поступают. А уж Уинстон Черчилль тем более. Я отбросил свои трусливые мысли о бегстве и состроил умильную мордочку. Может, отец Эмилии любит животных и чуточку смягчится? Нет, он явно не любил кошек, и мои красивые зеленые глаза его не растрогали. Бросив на меня угрюмый взгляд, он прорычал. «Ну так что? Получу я от вас нормальное объяснение, или мне пора вызывать полицию?» Кира прочистила горло. «Ах, моя храбрая девочка! У нее никогда не сдают нервы. Железный характер. Вот только вопрос, что же она скажет этому грубому человеку?» «Простите, господин Штеттен, вы правы. То, что мы вам рассказали, не совсем правда. Но и не совсем неправда. Мы действительно нашли это письмо, но не возле вашего дома. Мой кот Уинстон принес его в зубах, поэтому я и не могу вам точно сказать, где и когда он его нашел. Я лишь предположила, что он прихватил его с собой вчера. Мне было стыдно признаваться, что мой кот взял что-то у вас, поэтому я и придумала эту историю с тротуаром». Господин Штеттен уставился на меня, но ничего не сказал. Правда, его взгляд изменился. Со злого, да очень злого. «Эй, вы там, в ветприемнике, приготовьте для меня местечко. Я скоро буду». Кира тяжело вздохнула, но продолжила. «Сегодня утром Уинстон сбежал от меня». «Что-что, извините. Ну, вот и неправда. Я не сбегал. Просто у меня с самого начала прогулки была намечена другая программа. Я и не собирался идти с Кирой». «Я не знаю, где он бегал, но, возможно, он и в самом деле побывал здесь и нашел это письмо». Из глотки господина Штеттена вырвались какие-то странные звуки. Рычание? Смех? Трудно сказать, но они были ужасно неприятные. «Ах, значит, твой кот еще раз прибежал сюда, украл письмо вымогателя и принес его тебе. И я должен этому верить». По выражению его лица было понятно, что он отнюдь не собирался этого делать. Мне, коту, иногда бывает трудно что-либо прочесть на человеческом лице, но тут все было абсолютно ясно. Господин Штеттен считал нас обманщиками. Но Кира не сдавалась. «Вы не верите? Посмотрите на письмо. Видите, оно чуточку обгрызено с краю. А вот следы от острых кошачьих зубов. Это зубы Уинстона. Я и сама не очень понимаю, как это произошло. Но он каким-то образом нашел этот листок. Честное слово, я говорю правду». Тут вмешалась мать Эмилии. «Клаус, пожалуй, дети не лгут. Помнишь, утром мне показалось, что по дому кто-то ходит? Я слышала какие-то шорохи. Ты тогда списал это на мои расшатанные нервы. Но, возможно, именно тогда кот и побывал у нас». «Ну что ты, дорогая, это полный бред!» Отец Эмилии тряхнул головой. Его жена лишь пожала плечами. «Не знаю, но моя интуиция подсказывает мне, что дети говорят правду. Зачем им лгать? Думаю, что они в самом деле хотят нам помочь. Так что не надо звонить в полицию». «Верно. Женщина абсолютно права. Никакой полиции». Господин Штаттен вздохнул. «Ладно, не буду. Как я уже говорил, мои нервы напряжены до предела. Вот-вот лопнут». Кира повернулась к фрау Штеттен. «Спасибо, что вы нам верите. И мы действительно хотим вам помочь. Может, мы могли бы сделать что-нибудь, что не удается полицейским? Ведь вымогатель ясно написал. Никакой полиции». «Да-да, спасибо». Фрау Штеттен кивнула. «Возможно, это хорошая мысль. Я думаю...» Но она не успела договорить. Помешал горький смех ее мужа. «Не обижайся на меня, милая, но ты говоришь ерунду. Как нам помогут эти юные существа? Ситуация слишком серьезная, чтобы привлекать к поискам еще и троих детей с котом». Он еще раз взглянул на письмо и сложил его. «Листок я отдам полицейским. Вероятно, они его уже обыскались. А вы...» — он обвел взглядом горе агентов. «Отправляйтесь домой. Пускай полиция делает свое дело. Все будет обставлено так, что похитители их даже не заметят. Но самое главное, никому ни слова про похищение. Иначе Эмилия окажется в еще большей опасности». Ребята с готовностью закивали. Все бормотали приблизительно одно и то же. «Да, конечно, и мы будем молчать, как рыбы». После этого господин Штеттен захлопнул у нас перед носом дверь, и мы поплелись прочь. Итак, мы подводили первые итоги нашего расследования. Мы не угодили за решетку, это плюс. Но головокружительным успехом наша первая операция, увы, не увенчалась. Это минус.